Ах, разве это не наш старший брат Чен, который пропал без вести 4 года назад? Почему он здесь? Это старшая сестра Чжан. Ты подлец, все эти люди из нашей секты Злого Меча пришли сюда ради испытания, но все они были преобразованы в статуи этим негодяем. Они больше не имеют ци. Мы должны отомстить за них. Да, убить его и высосать его злую душу. Этот презренный человек, его злая душа должно быть чрезвычайно сильна. Убить его! Закричали в гневе люди. Все их черные злые лица стали дикими и зловещими. Не торопитесь так. Ли Синь не захватил гнев, как всех остальных. Сохраняя спокойствие, она заметила, что скульптурами были младшие ученики, и казалось, что они были все молодыми и нежными людьми с недостаточной силой. Бэм! Неожиданно раздался низкий звук. Затем они вдруг увидели, как полуразрушенная каменная дверь внезапно начала двигаться сама по себе и плотно закрылась серым светом, похожим на защитный экран. Лицо Ли Синь изменилось. Дело плохо, старшая сестра, выход был закрыт. Что он пытается сделать? Он собирается убить всех нас? Вопросы и замечания все не прекращались, но люди злой области не паниковали, а стали еще более зловещими. Они были готовы сражаться с этим человеком до смерти. Вы все одинаковые. Молодой человек, одетый в китайский халат, рассмеялся. Глаза его явили намек на безумие. Я знаю, что никто из вас не готов остаться с моим мастером, но это нормально. Я лично приму меры и заставлю всех вас охранять моего мастера всю вечность. Притом, все тело молодого человека вдруг превратилось в черную воду, что поднялась в небо, собираясь покрыть их. Будьте осторожны, всем рассосредоточиться, крикнула Ли Синь. Все срочно разбежались. Тем не менее, один из них не смог вовремя среагировать и был окутан черной водой. Все остальные увидели, что внутри черной воды серо-беловатая душа была вытянута из тела, а затем поглощена черной водой. Когда черная вода оставила тело человека, он уже превратился в камень, став скульптурой. Су Юн, который был в стороне, тайно воскликнул: «Проглатывает душу и преобразует физическое тело. Так жестоко». Он использовал божественные глаза небесной чешуи и выяснил, что этот человек был культиватором 10-го ранга области духовного ученика души, так что людям злой области будет непросто справиться с ним. Казалось, что он должен был принять меры, а если нет, то он умрет здесь. Чжан Цзю. Ли Синь видела, как ученик умер так быстро, и ее сердце похолодело. В то же время, гнев внутри нее начал разгораться. «Не жди пощады от меня». Она стиснула зубы, ее злая ци выпускалась в огромных количествах, непосредственно бросаясь прямо к черной воде, желая сразиться с ней. «Старшая сестра, я помогу вам, муравьи, попробуйте-ка мои удары». Все люди злой области знали, что стоит отступить, но не делали этого, потому что они знали, что они должны были бороться. Все они ринулись вперед. Злые мечи были освобождены из ножен, большое количество изображений меча окружило человека, плотная и пугающая злая сила была как смерч, что опустошал все вокруг. Су Юн снял меч смерти со спины, одной рукой он держал ножны меча, а другой рукой держал рукоять меча, ожидая в стороне подходящей возможности. Вдруг раздался громкий смех. «Ха-ха-ха, вы, ребята, просто пытаетесь подавить меня числом, верно? Но ничего, у меня тоже есть кое-кто». После этих слов стали ощутимы подземные толчки и слышны звуки кача, а затем скульптуры начали двигаться. «Что за?» Ли Синь была в шоке. Скульптуры все ринулись вперед, используя свои твердые каменные кулаки, чтобы яростно обрушивать удары на людей злой области. Люди злой области были в невыгодном положении с точки зрения индивидуальной силы, но компенсировали это численностью, так что все они были в состоянии поддерживать друг друга. Но когда странные скульптуры включились в борьбу, ситуация стала другой, и давление на Ли Синь и ее людей сразу усилилось. Даже Су Юн напрягся, когда он увидел, как старый на вид человек вдруг стал подходить к нему, его тяжелые шаги заставляли землю дрожать. Скульптура была культиватором 1-го ранга области духовного ученика души, у нее было немного злой силы, но ее сила его была огромна, подобно истинной божественной духовной ци. Су Юн отступил на несколько шагов, его рука легла на рукоять меча, он был готов сделать свой ход. Скульптура выпустила крик, а затем набросилась на него. Запас глубокой духовной ци был внезапно освобожден из меча смерти, бросившись вперед. Меч смерти вышел из ножен и ударил, вместе с 10 другими летающими мечами, которые полетели прямо к груди скульптуры. словно свирепый дракон летел в атаку. Огни меча мерцали, мечи мелькали повсюду. Пуф! Каменная кожа скульптуры была разрезана на куски, в ее груди была огромная дыра, отчего она сразу упала на землю замертво, злая кровь залила весь пол. В скульптуре внутри было тело, и Су Юн понял, точь Жан Цзю также стал чем-то в этом роде. Он поднял меч смерти и кинулся атаковать, помогая Ли Синь и остальным. Су Юн посмотрел на тело человека, напоминающего старика, его кожа была черной, сморщенной, но не совсем сгнившей, а на его талии был жетон приказа. Жетон приказа высокопоставленного члена секты Злого Меча. Может ли этот человек быть старейшиной секты Злого Меча? Су Юн увидел накопительное кольцо, что принадлежало старейшине. Хорошая вещь. Су Юн, быстро забери кольцо. Внутри определенно есть сокровища. Из ножен меча раздался тревожный голос Лин Цин Юй. Су Юн был далек от чести и благородства. Так почему бы не воспользоваться тем, что было перед самым носом? Он сразу же отрезал палец с кольцом и бросил полученное накопительное кольцо в свое собственное накопительное кольцо. Донг, донг, донг. Раздались три громких звука. Су Юн повернулся, чтобы посмотреть и увидел, как Ли Синь и несколько других отлетели назад, яростно ударяясь о землю. Все тело молодого человека в китайских одеждах было покрыто злыми лучами, его глаза были красными и черными, под его ногами была техника массива. Его ци сильно выросла и в короткое время он достиг пика 10-го ранга области духовного ученика души. Скульптуры рассыпались на куски, тела, что были внутри, падали, но молодой человек не мог умереть, и все люди злой области стали считали, что они близки к поражению. Черт возьми, Ли Синь и остальные были разгневаны, они хотели сражаться, но повсюду их люди умирали и получали травмы, сил, чтобы бороться не оставалось. Весь огромный зал был полностью под контролем молодого человека, его сила была определенно не той, с которой Ли Синь и ее люди могли бороться. «Ха-ха-ха, вы разрушили все скульптуры, которые я готовил для мастера на протяжении многих лет, так что вы и замените их и будете защищать моего мастера, ха-ха-ха». Молодой человек громко рассмеялся, как будто он сошел с ума. «Я не могу его больше вытягивать». Подумал Су Юн и сделал шаг вперед. Его шаги были чрезвычайно громогласными. «Су Юн, что ты делаешь? Это секретный дворец, место, где нельзя ранить другого без техники злого меча. После того, как ты используешь технику злого меча, разве ты не разгласишь тайну? Есть границы при воровстве мистических техник, люди секты злого меча неплохие для меня, и если я не спасу их, то тем самым я не переступлю через свои границы. Но если я не сделаю шаг, то я умру», — сказал Су Юн, держа меч смерти и подходя к молодому человеку. «Вонючий паршивец, проваливай, приближаясь, ты просто рискуешь жизнью», — закричал человек из злой области. «Спасибо, но мне надоело убегать». Су Юн поднял голову и издал смешок, который содержал след несгибаемой решимости. Он поднял руку, активируя его глубокую злую духовную ци, что неслась к его животу. И в этот момент странный камень внезапно разразился взрывом света. Глава 224. Техника злого меча Су Юна. Небесный кристалл активировался, плотная сила забурлила внутри тела Су Юна. Область его культивирования рывком поднялась. За эти доли секунды он вырос с первого ранга до пика 10-го ранга области духовного ученика души, остановившись в двух шагах от статуса культиватора в области духовного ученика звезд. Почувствовав потрясающее превращение его ци в долю секунды, Ли Синь и остальные были ошеломлены, даже молодой человек отступил на несколько шагов, наблюдая за Су Юнем с удивлением. Как это возможно? Его ци, как она вдруг стала настолько сильной? Это невозможно, это сокровище, может ли сокровище иметь такую мощь? Ли Синь потеряла дар речи, ее ум померк, она была не в силах понять, что происходит. Несмотря на то, культивирование Су Юна удивило их, они до сих пор не питали слишком больших надежд, поскольку злые души во дворце могли быть повреждены только техникой злого меча. Без этой техники любая другая техника была бы бесполезна и пойдет только во вред самому культиватору. Но Су Юн, похоже, не заметил перемен. Он махнул рукой и меч смерти начал свои танцы, наряду с 60 субмечами, что летали в небе. Все они двинулись со злой ци в сторону молодого человека. Что он пытается сделать? Кто-то не смог сдержаться и выругался. Но, когда суп-мечи подошли ближе к молодому человеку, все они выпустили намерения меча, очень похожие на то, что было у Ли Синь и других. Оно было демоническим, как ни странно, холодным и зловещим. К как пасть лютого существа. Намерение техники злого меча невозможно, вскрикнула Лисинь. Увидев 60 суп-мечей, что вращались с намерением злого меча, она почувствовала, как будто она сходит с ума. Су Юн контролировал меч смерти, размахивая им, и в то же время плотные злые языки пламени, произведенные мечом смерти, сделали его движения похожими на длинную радугу, что непрерывно вращалось. В то время как лезвие меча качалось, 60 суп-мечей также начали раскачиваться, как будто 60 человек использовали техники злого меча в одно и то же время, продвигаясь вперед. Такая мощь, это было слишком мощно. Культивирование молодого человека в настоящее время не было его преимуществом, небесный кристалл перекрыл разрыв между соперниками. Теперь они поборются так, чтобы видеть, кто был более ожесточенным с точки зрения техники и методов. Видя комбинированные методы искусства безграничного меча и техники злого меча, Лисинь и остальные могли только наблюдать, как методы молодого человека по сравнению с методами Су Юна были слишком просты, и пока они могли наблюдать красивую технику меча в оцепенении, никто издавал ни звука. Скорость Су Юна была высокой, злая Ци неслась вперед, 60 летающих мечей отчаянно кружили вокруг молодого человека, занимая пространство вокруг него, пока он отчаянно махал руками на злую Ци. Он пытался бороться, но не мог справиться с непрерывными атаками мечей, и его тело начало получать раны. Черт возьми, юноша стиснул зубы, лицо его стало зловещим. Внезапно его тело покрылось слоем камня, он пошел на мечи и бросился к Су Юну. Увидев это, Су Юн не стал паниковать, его правая нога сделала шаг назад, меч смерти перестал движение, лезвие меча зависло горизонтально, двигаясь позади Су Юна, поддерживая горизонтальную позицию для удара. Когда молодой человек подошел ближе, меч смерти вдруг сделал поворот, отчего появилась полная луна черного цвета, и чрезвычайно острое лезвие нанесло удар в горизонтальном направлении, неся с собой разрушительную силу, которая прокатилась повсеместно. Рисунок злого удара – это второй ход техники злого меча, воскликнул кто-то. Края черного лезвия, казалось, охватили весь огромный зал, все колонны были срезаны, и даже плотные каменные доспехи молодого человека моментально были разрублены на куски, а сам он был отброшен в сторону и яростно упал на землю. Для того, чтобы явить такой грозный рисунок злого удара, он, вероятно, должен был освоил его тщательно. Пробормотала Лисинь. Су Юн воспользовался этой возможностью и ринулся в атаку. Глядя на молодого парня, с чьих бедер хлестала кровь, он бросился вперед и в тот же миг превратил себя в густой порыв дыма, и как черный метеор двинулся прямо. В то же время, все 60 суп-мечей, которые были вокруг, влетели в черный дым и двинулись вместе с Су Юнем. Угнетение злых мечей. Злая Ци окутала все мечи. Как будто тысячи скакунов бросилось к молодому человеку, так и бесчисленные силуэты меча обрушивались с тяжелым намерением убить. Молодой парень быстро активировал мистические техники и создал несколько гигантских камней, чтобы противостоять атакам, однако, было слишком поздно. Ужасающий противник уничтожил его ход. Бесчисленные края меча атаковали и в доли секунды, сотни и тысячи ран от меча были оставлены на нем. Его руки, кисти, грудь, голова были ранены. Никакой пощады. Раны появились на нем, а его ци начала исчезать. Такая точная и чистая техника злого меча. Хотя движений было немного, но Су Юн довел их до максимума. Лисинь и другие наблюдали, затаив дыхание, как если бы они изучали науку. «Прямо сейчас, проглоти его злой дух, поглоти его энергию!» — выкрикнула из ножен меча Лин Цин Юй. Су Юн выпустил яркий свет и мгновенно снял голову молодого человека с плеч. Затем, используя один меч для маневров, он всосал злой дух и продолжил поглощать его. Сильный и мощный злой дух молодого паренька оставил тело и поплыл в воздухе. Большая часть силы духа была принята Су Юнем. Сразу же после этого Су Юн почувствовал, что его духовные сущности запылали, а его ци-каналы встряхнуло. Жжение возникло в его животе. Мгновенный прорыв. Сердце Су Юна ёкнуло. Не говоря ни слова, он быстро разогнал все злые силы в нем и вонзил меч смерти прямо в землю. Даже не заботясь о трупе рядом, он сел медитировать, чтобы восстановить его ци. Духовная злая ци в воздухе успокоилась. Все вернулось к тому, как было прежде. Тело Су Юна впитало большую ауру. Все знали, что Су Юн был в состоянии прорыва. Теперь все были в безопасности. Ли Синь с трудом вынула таблетку из своего накопительного кольца и проглотила ее. Она значительно восстановила силы мгновенно. Затем она встала и достала все таблетки и отдала их другим. Очень быстро, другие счастливые выжившие люди злой области начали восстанавливаться. Только никто не имел расслабляться. Вы все это видели? Это правда техника злого меча? Да, это на самом деле техника злого меча. Ошибки быть не может. Его техника злого меча, вероятно, гораздо более точная и лучше натренирована, чем у любого из нас, сказала Ли Синь с подозрением. Невозможно, старшая сестра, злые люди крикнули. Этот человек пробыл в нашей секте злого меча в течение нескольких месяцев. Даже если он узнавал технику тайно, он не мог делать этого с такой высокой скоростью. Не стоит недооценивать гениев. Ли Синь покачала головой разочарованно. В этом мире есть некоторые люди, с которыми мы никогда не сможем сравниться. Его одаренность будет определять его скорость культивирования. Она также будет определять его скорость понимания. Этот человек выглядит молодым, но его культивирование уже настолько сильное, так что его одаренность должна быть чрезвычайно могучей. Злые люди замолчали. Техники злого меча никогда не обучали посторонних. Тем не менее, этот человек осмелился узнать технику злого меча тайно. Об этом нужно сообщить секте. Встал и решительно сказал злой человек. Его звали Усинь Юань, верный поклонник Ли Гуана, и он всегда презирал этого чужака, Су Юна. Ли Синь покачала головой. Синь Юань, Су Юн только что спас нас. Он наш добродетель. Несмотря на то, что мы люди злой области, мы должны, по крайней мере, иметь совесть. Если мы расскажем об этом секте, секта, несомненно, превратит его в фарш и заберет его душу, чтобы создать злой меч. Стоит ли так относиться к нашему благодетелю? Су Юн наш благодетель. Но значит ли это, что наша секта нам не благодетель? Синь Юань спросил старшая сестра Ли Синь. А ведь секта даровала вам право обладать таким культивированием. Уголки рта Ли Синь опустились. Очевидно, что она не знала, что ответить. Свист. Аура Су Юна взметнулась к небу. Его ци стала быстро расти. Он был на втором ранге области духовного ученика души. На самом деле, причина, почему он был достаточно храбр, чтобы совершить мгновенный прорыв, была в том, что Лин Цинь Юй защищала его. Люди вокруг него не представляли никакой угрозы. Ли Синь посмотрела на Су Юна, и вдруг ее взгляд помутнел. Она приняла решение. «Мне все равно. Су Юн спас меня. Я не буду ему вредить. Что касается вопроса его обучения технике злого меча, я буду считать, как я никогда не видела этого». Ли Синь была решительной и твердой. Ее упрямство принесло ей большую поддержку. Эти злые люди не любили чужаков, и их единственными желаниями были похоть и жадность. Но и у них были свои собственные пределы. Чуть раньше, когда они оказались на грани отчаяния, Су Юн вышел, чтобы помочь им. Прямо сейчас они были полны благодарности к Су Юну. «Вы все, Синь Юань, я знаю, что вы недовольны, но я не позволю вам рассказать о том, что произошло. Понимаете?» Голос Ли Синь вдруг стал нежным. «Старшая сестра, ваша старшая сестра умоляет вас». «Эх, хорошо», — вздохнул У Синь Юань и умолк. Су Юн открыл глаза и встал. Он слышал каждое слово их разговора. Теперь он был немного более расслабленным. «Благодарю». Он подошел и обхватил его кулак перед лицом Ли Синь и других. «Мы должны сказать спасибо. Если бы не ваша помощь, мы бы умерли здесь». Ли Синь улыбнулась. «Пф». У Синь Юань все еще оставался при своем мнении. Но Су Юн явно не собирался участвовать в разборках с ним. Обернувшись, он направил свой взор на саркофаг, каменный гроб. Все это было ради королевского меча суверена. Если меч был там, то он мог бы вернуться на боевой небесный континент и найти Цинэр. Ничто другое не имело значения. Дыхание Су Юна участилось, пока он подходил к гробу. Очень быстро он оказался прямо перед саркофагом. В верхней части саркофага было отражение огромного каменного меча. Каменный меч выглядел обычным, но на его ручке был рубин. Он сиял, как крошечное солнце. Су Юн сделал глубокий вдох и потянулся к мечу. «Подожди!» — выкрикнула Лин Цинь Юй. Рука Су Юна сразу же остановилась. «Что? Я чувствую, что что-то не так. Что не так? Этот парень. Подумай об этом. Тот парень победил Ли Синь и других, и его состояние было не очень хорошим. Ты активировал небесный кристалл, чтобы убить его. Как такой, как он, мог убить старейшину клана секты злого меча? Ты хочешь сказать, что потенциальная опасность все еще сохраняется? Есть вероятность того. Она в мече, может быть, в самом саркофаге. Су Юн услышал это и задумался. Он повернулся к заблокированной каменной двери. Там не было никаких препятствий, и было легко прорваться. В ожидании, пока каменная дверь откроется, Су Юн сказал Ли Синь и другим: «Ребята, вы можете уходить». «Почему? Я боюсь, что это может быть не тот меч, и я не знаю, что вообще есть в этом саркофаге. Я намерен заставить его открыться. Если оттуда выскачет какое-либо всемогущее существо, я смогу сбежать, но боюсь, что ни один из вас не сможет сделать того же». После слов Су Юна, все почувствовали, как холод побежал вниз по их позвоночникам. «Поскольку это так, то вам лучше быть осторожным. Мы отправимся искать старшего брата Ли Гуана». «Хорошо, если это истинный королевский меч, вам лучше покинуть это место как можно скорее. Здесь слишком опасно», — ответила Ли Синь, уводя остальных из этой области. Подождав, пока они отойдут далеко, Су Юн снова обратил свой взгляд на саркофаг. Он глубоко вздохнул и отступил назад. Стоя у входа, он смотрел на саркофаг и вытащил меч смерти. Фух! Волна летающих мечей ринулась к саркофагу и покрыла его плотной, сильной ци меча. Кача! Каменный меч и саркофаг превратились в каменную пыль. Хуэла! Серия красных кровяных веществ выбросилась из саркофага и каменного меча, покрыв все вокруг. Как и ожидалось, лицо Су Юна изменилось, пока он быстро начал отступать. Глава 225. Сильный внешне, слабый на деле. Как и следовало ожидать, там что-то подозрительное, сказал сам себе Су Юн и стал отступать. Отойдя на некоторое расстояние, он увидел, что вещество остановилось вдалеке. «Это была ци, я не уверена», — ответила Лин Цин Юй. «Но, если ты активировал бы саркофаг или каменный меч, ты был бы поглощен этой ци. Может быть, два старейшины клана, что искали блестящий цветок перерождения и были поражены этой ци. Ты уверен, как старейшины клана секты злого меча могли быть настолько беспечны? Если бы там были нормальные ловушки, то они, естественно, были бы начеку, но если кто-то был рядом с ними, кто создавал ловушки, в какой ситуации они тогда оказались бы? Имэм, ты имеешь в виду злого человека, который умер? Если бы он оказался близко к старейшинам клана намеренно и использовал бы блестящий цветок перерождения в качестве приманки, почему бы старейшинам клана не попасться на эту удочку? В конце концов, этот дворец был создан предками секты злого меча. Есть много вещей, о которых люди секты злого меча не знают. Кто знает, может, какие-то злые люди живут в пределах тайного дворца. Кроваво-красное вещество исчезло еще не скоро. Су Юн терпеливо ждал. Через день район снова выглядел как прежде. Су Юн решился вступить в поле еще раз. Когда он подошел к разрушенному саркофагу, он нашел металлическую дверь под саркофагом. Металлическая дверь была запечатана массивом, и ее было трудно открыть, но в середине массива была круглая канавка. Когда Су Юн вгляделся в канавку, он вдруг подумал о чем-то. Он быстро обыскал все вокруг, чтобы найти сияющий как солнце рубин. Затем он поместил его в канавку. Кача! Рубин сразу же выпустил серию волн жара, что расплавили металлическую дверь. Затем перед глазами Су Юна появилась лестница, что направлялась вниз. Су Юн подумал некоторое время, прежде чем ступил ногой на лестницу. Разве секретный дворец не был создан предками секты злого меча? Если они использовали его в качестве места для обзора, почему они создали такой секретный маршрут сюда? Не знаю, но скоро узнаем. Держа меч смерти в руках, Су Юн осторожно спустился вниз по лестнице. Внизу было тускло и темно, а температура воздуха резко снизилась до такой степени, что Су Юн едва мог терпеть. Лестница была длинная, около 1000 шагов. После того, как он закончил спускаться, он даже не знал, как глубоко он оказался. На другом конце лестницы была длинная каменная комната. При входе в каменную комнату сидел каменный резной лев, и позади него была еще одна огромная дверь. Вокруг дверей все было в странных отметинах. Су Юн смотрел на льва полдня, прежде чем сказал: «Цин Юй, готов поспорить, этот лев оживет». «Не нужно, он уже ожил», — ответила Лин Цин Юй. Затем каменный лев издал свирепый рык и ожил. Он спрыгнул с алтаря и посмотрел на Су Юна своими как будто медными глазами. «Грабитель, почему ты здесь? Ты знаешь, что это за место?» «Нет». «А что, ты со злыми людьми?» Су Юн поднял меч смерти со зловещим выражением. Он не боялся каменного льва. В конце концов, он был только первого ранга области духовного ученика души. «Это злой человек?» Каменный резной лев был ошеломлен. Потом он заорал: ФФ, грязный негодяй. Кто с ним? Он просто кто-то, кто использовал имя мастера, чтобы войти и украсть злых духов. Не ставь его на тот же уровень, где я. Мастер? Какой мастер? Су Юн уже слышал однажды от злого человека что-то подобное. Теперь он слышит о мастере снова от этого каменного резного льва. Ему стало очень любопытно. Что? Не говори, что ты не знаешь, чья это могила. Ты никогда не слышал о моем мастере, Цзюньсе? Цзюньсе? Кто он? Су Юн напешил. Затем подумал и быстро спросил. Ты знаешь, где королевский меч суверена? Может быть, Цзюньсе был владельцем королевского меча? Королевский меч суверена? Разве это не меч моего мастера? Сказал лев. Но его уже кто-то забрал. Забрал? Су Юн выглядел потрясенным. Да, его забрали. Каменный лев прыгнул обратно к алтарю и продолжил. Эта могила была построена лучшим другом моего мастера. В нее существует в общей сложности 8 входов. Я у одного из них. Здесь бесчисленное множество механизмов и массивов. Много лет назад, неизвестный, грозный человек, проник в могилу и прошел через все ловушки и массивы без особых усилий и взял меч, который был погребен с Цзюньсе. Мне удалось убежать быстро в тот день, и я не был убит им, или же перед тобой была бы сейчас просто куча щебня. Прошел через эту могилу и все ловушки и механизмы. Он должен быть всемогущим существом, чтобы иметь возможность заполучить меч. Ты знаешь, кто этот человек? Разве я не сказал? Это неизвестная личность. Кроме того, я сторожу здесь на протяжении многих лет. Как я могу узнавать каждого, кто приходит? Услышав это, Су Юн замолчал. Ты веришь этим словам? Спросила Лин Цинь Юй. А должен ли я? Он, вероятно, просто лжет тебе, чтобы ты не смог войти и получить королевский меч. В этом нет нужды. Его культивирование не намного отличается от моего. Он может бросить мне вызов. Кроме того, вокруг двери бесчисленное множество боевых шрамов. Позади двери должно быть руины. Получается, что здесь прошло бесчисленное множество сражений. Шрамы выглядят старыми. Сражение должно было имело место уже давно. Что бы он там ни говорил, это все, скорее всего, правда. Лин Цинь Юй было нечего добавить. Су Юн вздохнул с облегчением и спросил каменного льва. Тогда, ты помнишь, как человек, который взял меч, выглядел? Если бы это было всемогущее существо, он мог бы узнать, как он выглядел. Су Юн, может быть, сможет угадать, кто это был. Белые волосы. Каменный резной лев подумал и продолжил. Он может использовать много мечей. Я испугался тогда. Эту дверь охраняли только 2 каменных льва. Другой был раздавлен в мелкий порошок. После этого он протянул свои когти и указал на груду порошка в углу, как будто он пытался указать, что это был труп мертвого каменного льва. Такие существа, как они были, скорее всего, похожи на камни души семьи Му. Много мечей, белые волосы. Су Юн удивился, как он использовал так много мечей. Обеими руками? Конечно, нет. Казалось, он использовал ци, чтобы маневрировать мечами. Во всяком случае, там были тонны мечей, послушно окружающих его. Это выглядело страшно. Вот так, с этими словами, Су Юн вытащил меч смерти и мгновенно несколько мечей вылетело из ножен меча и начало летать вокруг него. Черт возьми, каменный лев был напуган до полусмерти. Он задрожал, обхватив голову двумя своими лапами. Похоже, что так, Су Юн выдохнул. Белые волосы — это может быть предок меча? Лин Цинь Юй догадалась, о ком Су Юн думает. Скорее всего. Но это было так давно, что никто из людей секты злого меча не знает об этом. Я понимаю. Лин Цинь Юй улыбнулась. Су Юн, в этих ножнах меча есть 108 тысяч мечей. По-видимому, предок лично поместил их туда. Если это правда, то королевский меч суверена может быть только внутри ножен меча. В самом деле, Су Юн повеселел. Давай пойдем и проверим немедленно. В ножнах меча в общей сложности было более 100 тысяч мечей. Найти один меч там не легче, чем иголку в стоге сена. Неужели нет специальных способов отыскать меч? Не. Су Юн услышал это, и его радость мгновенно угасла. Похоже, что ты можешь только собрать ингредиенты для создания пространственной пустоты, чтобы вернуться на небесный военный континент. На сегодняшний день это единственный путь. Сколько времени и энергии зря потрачено. Су Юн вздохнул и повернулся. Он указал мечом смерти на каменного льва и спросил. У меня еще есть вопрос. Да, сэр, спрашивайте. Каменный резной лев, который был так напуган мечами, даже изменил свой тон. Похоже, он просто изображал хладнокровие ранее. Ты знаешь, где можно найти блестящий цветок перерождения? Су Юна впечатлили слова инструктора Вана. После использования этого цветка, он сможет вылечить все раны и боли тела. Этот блестящий цветок перерождения, безусловно, спасительное лекарство. Он был гораздо важнее, чем чудесная таблетка, изгоняющая дух и таблетка 10 000 бед. Если бы он получил цветок, ему было бы на что опереться, когда он выйдет. Услышав вопрос, каменный лев был ошеломлен. Затем он стал серьезным. Господин, я никогда не слышал о блестящем цветке перерождения. Кача, три острые, как бритва меча летели в сторону каменного льва и разрубили его алтарь на куски. Я знаю о блестящем цветке перерождения. Я знаю, он прямо внутри. Я могу принести его лично, господин, закричал лев. Су Юн услышал это и улыбнулся. В конце концов, он не зря прибыл сюда. Каменный лев был очень рад сотрудничать. Он послушно привел Су Юна в могилу и передал ему блестящий цветок перерождения. После того, как Су Юн оказался в могиле, Су Юн понял, что большинство массивов и ловушек уже были разбиты. Очевидно, что кто-то был здесь раньше. Там не осталось ничего особенного, кроме блестящего цветка перерождения. Хотя на самом деле там был еще один ингредиент, чтобы сделать массив. Су Юн забрал его и покинул странный тайный дворец. Су Юн не знал, как долго он находился в тайном дворце, но Ли Синь и Ли Гуан давно покинули дворец. Ли Гуан ушел в правильном направлении. Вдоль этого пути, он не только хорошо покормился злыми душами, он также получил все ингредиенты, необходимые для повышения уровня, так что вся его группа смогла гладко пройти тест. Ли Синь и другим, однако, было тяжело на сердце. Каждый из них имел застывшие выражения. Ли Гуан увидел их ошеломленный вид, но ни о чем не спросил. Но У Синь Юань не мог смириться с произошедшим. Когда Ли Синь отвлеклась, он тайно отправился отыскать Ли Гуан на углу боевых земель. «Старший брат, есть разговор. Мне тяжело на сердце, и если я не расскажу, я буду несчастен». У Синь Юань посмотрел на землю. Его голос звучал низко. «В чем дело?» — с любопытством спросил Ли Гуан. «Все еще ждали Су Юна снаружи дворца. Что он там делает?» У Синь Юань огляделся. Когда он заметил, что никто не смотрел на него, он открыл рот и рассказал все, что он видел во дворце. Когда Ли Гуан услышал это, лицо его исказилось. «Ты сказал правду и ничего, кроме правды?» Он широко открыл глаза и спросил с тревогой. «Это правда, что Су Юн спас меня, но он узнал методы секты злого меча тайно. Этот человек, вероятно, шпион из каменного особняка черной злобы. Мы должны быть осторожны с ним», — осторожно сказал У Синь Юань. Взгляд Ли Гуана метался вокруг, пока он был погружен в свои мысли. Наконец, он вздохнул и сказал: «Я вот подумал, почему старшая сестра не уходит и хочет ждать Су Юна вне тайного дворца. Я боюсь, что она хочет помочь Су Юну покинуть секту злого меча. Черт возьми, Синь Юань, быстрее, идите ко входу во дворец и возьмите под стражу Су Юна. Не дайте ему уйти. Я пришлю экспертов, чтобы захватить этого шпиона». «Хорошо», — кивнул У Синь Юань и сразу же откланялся. Глава 226. Долг старейшины клана Чи. Злая душа погибла. Су Юн поспешно впитал сущность злой души, которая вошла в его тело, и беспрецедентное ощущение комфорта мгновенно разлилось по всему его телу. Потрясающе! Су Юн яростно выдохнул, а потом почувствовал, как каждая пора его тела расширяется. Неудивительно, что люди злой области наслаждались поглощением злых душ. Это было похоже на наркотик, и было легко пристраститься к этому процессу. Су Юн сохранял спокойствие и продолжал двигаться вперед. Он верил, что он сможет в ближайшее время покинуть место. Ах да, он вдруг подумал о чем-то и вытащил накопительное кольцо с пояса Натальи. Это было накопительное кольцо старейшины клана секты злого меча, который превратился в скульптуру. Мастер этого кольца уже умер, отпечаток на накопительном кольце уже давно исчез, и открыть его было нетрудно. Су Юн посмотрел вокруг и, поняв, что вокруг не было никакой опасности, он уселся со скрещенными ногами и стал активировать глубокую духовную ци в накопительном кольце. Хлоп! Кольцо было активировано, и все, что было внутри кольца, открылось глазам Су Юна. Накопительное кольцо старейшины должно хранить действительно хорошие вещи. Это истинное сокровище. Су Юн, ты станешь богачом. Раздался нежный голос Лин Цин Ю из ножен меча. Су Юн издал сухой смешок и начал рыться в вещах. Два злых меча, 12 бутылок с лекарствами, доспехи с золотой резьбой. Сколько материалов. «А что это?» Взгляд Суюна приземлился на книге красного цвета. Он с тревогой взял книгу и начал изучать ее. Она не имела названия, но внутри нее было несколько техник меча, и все были тщательно прорисованы, как если бы это была записная книжка. Может быть, это записи старейшины с тех времен, когда он обучался его технике меча. Глава Суюна были полны замешательством, пока он осторожно листал книгу. Первоначально казалось, что он смотрит в плотные облака, совершенно не зная, что искать и куда идти, но, постепенно, глубже погружаясь в книгу, Суюн медленно нашел кое-что. Он застывал все больше и больше, в то время как его зрачки, казалось, не двигались ни на дюйм. Что это? Лин Цинъюй вышла из ножен меча, ее изящная и мягкая фигура приземлилась рядом с Суюнем, когда она обратила свои глаза к книге. Пьянящий аромат духов вошел в нос Суюна, в результате чего он пришел в себя, сбросив оцепенение. Он закрыл книгу, выражение его лица слегка застыло. «Техника злого меча», — тихо сказал Суюн. «Техника злого меча», — Лин Цинъюй была поражена. «Все, что внутри книги о технике злого меча, как это возможно? Старейшина секты должен знать технику злого меча как свои пять пальцев, зачем ему книга? Более того, эксперты должны были бы посмотреть в книгу всего один раз, чтобы запомнить, что там, так зачем писать на бумаге? Ты права, но, для некоторых методов, запись гораздо безопаснее, чем использование по памяти, например, некоторые методы, которые могут нести вредные и тяжелые последствия при культивировании. Все эти методы лучше записать черными чернилами на белой бумаге. Методы с тяжелыми последствиями при культивировании, на что ты намекаешь? Эта техника злого меча не та же, которую я узнал. Та, которую я узнал, должно быть пересмотренная техника злого меча, но по сравнению со всем, что я узнал, это еще более безжалостное, порочное, и обучение ей еще более опасно. Он еще раз открыл книгу, перевернул несколько страниц и указал на изображение. Лин Цинъюй посмотрела туда, куда он указал. Цвета отхлынул от ее лица, когда она сказала: «Разве это не использование глубокой духовной злой ци путем направления ее через сердце, сосуд правителя, точки ниже остистого отростка 6 го грудного позвонка, Т6 между лопатками, точку Тяньгаи, точку Цзюнгуй, через все эти смертельные акупунктурные точки? Это же смертельно. Это действительно техника меча?» «Да», — Суюн кивнул и сказал серьезным тоном. «Глубокая духовная злая ци странная, демоническая и холодная. Если она пройдет через сердце, это может привести к его остановке и неизбежной смерти. Ее проход через сосуд правителя может остановить поток мыслей, превращая жертву в идиота. Проход ее через Тяньгай, Цзюнгуй, Саньсянь, несомненно, приведет к смерти. Но есть некоторые существа, для которых мы кажемся мертвыми, но на самом деле живы. Ты знаешь, что значит бить яд ядом. Может быть, проходя через такие места, глубокая злая ци и приведет к смерти, но в тот же момент всплеск ци, который производится из-за смерти, может достичь определенной эффективности, и, возможно, техника станет гораздо сильнее, чем обычная техника злого меча. Но это слишком рискованно. Если ты будешь невнимателен, то ты лишишься жизни. Хоть я и приходила сюда раньше, я все равно не знакома с этим местом, и никак не ожидала, что мистические методы злой области окажутся столь ядовитыми. Кстати, об этом, секта злого меча считается мощнейшей в злой области. Ходят слухи, что другие мощные силы в злой области на самом деле используют живых людей злой области, чтобы создать злое оружие, чтобы они тренировали их злые техники, забирая множество жизней. Эта техника меча может и не пригодилась в секте злого меча, но обо всей злой области я такого не скажу. Суюн пробыл в злой области уже некоторое время и слышал достаточно. Тогда ты готов практиковать эту технику? Она гораздо более высокого класса по сравнению с той, что ты узнал. У тебя уже есть определенный фундамент, и узнать ее и тренировать не должно быть слишком трудно, но это дело сопряжено с определенными рисками, и я не советую тебе попробовать. Маленькое лицо Лин Цинъюй выразило некоторое беспокойство. Суюн рассмеялся и ответил: «Не просто риски, а огромные риски. Не время сейчас пробовать, так что мы оставим это и обсудим в следующий раз». Суюн бросил книгу в накопительное кольцо, а затем достал доспехи с золотой резьбой и нежно приласкал их, чтобы почувствовать качество. Эти доспехи огненного огня, похоже, сделаны из специальных золотых нитей. Их долговечность и защита чрезвычайно высоки. пробормотал Су Юн с тревогой. Облачившись в доспехи, он использовал плащ, чтобы скрыть их. Так-то лучше. Су Юн выдохнул. Настало время покинуть секту Злого Меча и, возможно, найти другие выходы или материалы, чтобы использовать метод Лин Цин Юй. Он направился ко входу в тайный дворец. На туманных землях тренировки с мечом. С мечом танцевала молодая дама в белом. Ее движения были ослепительными, как изображения, что сошли с картин. Ее сказочное намерение меча посылало рябь по всем землям. Казалось, она упражнялась. Время от времени ее движения были мягкими и плавными, а иногда энергичными и сильными. Меч в ее руке, казалось, оживал. Внезапно меч полетел в небо и в облака, делая несколько оборотов и вращаясь в небе, а затем опустился. Блистательный мистический меч выпустил удивительную ци меча, как будто серебряный дракон ринулся с самых высоких небес прямо вниз. Донг! Серебряный дракон приземлился, и даже привлек с собой небесные громы. Треск грома звучал как удар по столбам, которые поддерживали небо. Это была несметная ци, крайне шокирующая. Ученики вокруг смотрели на то, что происходило, остолбенев. Нефритовый палец Бай Яншань двинулся, и мистический меч полетел в ее сторону. Методы меча, созданные сектой, действительно мощные, и я считаю, что даже безграничный не сможет сравниться с нашей сектой. Старшая сестра Бай действительно сильна, ведь вы смогли напрактиковать технику меча до такой степени в такой короткий промежуток времени. В следующий раз, когда вы встретите безграничного, вы должны дать ему вкусить нашей секты бессмертного меча. Да, взять реванш за старейшину Шэнь и смыть позор. Ученики вокруг вели обсуждение друг с другом, а некоторые, казалось, становились все более возбужденными, наблюдая за ее методами меча, так то их кровь закипала с волнением. Бай Яньшань выдохнула слегка, вложила свой меч в ножны и быстро ушла, но потом, ее глаза вдруг кое-что уловили. Перед плавучим дворцом в небе тихо стояла одинокая фигура. Бай Яньшань посмотрел на эту фигуру. Свет блеснул в ее глазах, она глубоко задумалась на некоторое время, а потом вдруг бросила свой меч в воздух, и с легким шагом, как перышко, она приземлилась на лезвие меча и полетела ко дворцу. Су, используя меч, чтобы приземлиться, Бай Яншань мягко спрыгнула на платформу. Одинокая фигура все еще стояла там, глядя в небо, глаза ее ничего не выражали, как если бы она глубоко задумалась о чем-то. Красота Лун Сяньли были известна по всему Цзю и Лянь району. Ее красота была сродни богине дворца в небесах, слишком высокой, чтобы достичь. Любой, кто видел ее, был покорен ее красотой и нравом, ее было трудно забыть. Но в тот момент, лицо этой красавицы было бледным и болезненным, хотя оно источало другое чувство, цвета лицу определенно не хватало. Старейшина клана Лун, тихо сказала Бай Яньшань. Да, Лун Сяньли вернулась в чувство, повернула ее чистую белую шею и посмотрела на девушку, которая вдруг встала позади нее. Это ты, сказала Лун Сяньли и умолкла. Она не любила улыбаться, и люди, которые знали ее, знали, что так стало после встречи героев. Казалось, она не имеет никакого другого выражения, только холодное, как лед гор, никогда не меняющееся, но все могли видеть, что у нее множество забот в сердце. Старейшина, как вы, нормально. Лун Сяньли обернулась и заговорила. Прошло 2 года с тех пор мы вернулись с пика Ушуан Цзюя, и эти 2 года вы всегда были здесь, не брались за задания секты, не учили учеников, и даже не изучали методы, что сообщил лидер секты. Даже если вы поклялись захватить безграничного, вы не можете не делать ничего другого. Услышав о безграничном, Лун Сяньли задрожала, ее лицо стало еще бледнее. Бай Яньшань была умницей и уловила изменения в поведении старейшины, и в следующий момент, казалось, что-то поняла. Она спросила торжественно: «Старейшина Лун, вы знаете безграничного? Почему ты спрашиваешь об этом?» Голос Лун Сяньли стал еще тише. «Он убийца моего мастера, как я могу о нем ничего не знать? Я не знаю его, но старейшина Лун встречалась, вела с ним какие-то дела, взаимодействие не приравнивается к знанию». «Это правда?» Бай Яньшань кивнула головой. «Безграничный — это Су Юн, ученик внешней секты семьи Су. Я немного знакома с ним». Су Юн был удивительным талантом, когда он был моложе. В очень молодом возрасте его культивирование было выше на несколько уровней по сравнению с обычными людьми, и никто в Цзю и Лянь районе не имел талант, который мог бы побить его. В тот момент времени он был хорошо известен, и мой отец, увидев его талант, сразу подумал о том, чтобы соединить нас браком, и планировал сосватать меня к нему. Ты согласилась? Я Бай Яньшань с двойным культивированием. Безусловно, я стремилась найти абсолютного эксперта, абсолютного гения, и я согласилась. Но я слышал, что ты отменила соглашение о браке. Лун Сяньли повернулась в полоборота и спросила. Да. Бай Яньшань кивнула головой. Я лично расторгла соглашение. Почему? Он стал калекой. Как я могла согласиться на это? Эх, зачем же так? А раз так, то я не могу не смотреть на тебя сверху вниз. След отвращения пронесся в глазах Лун Сяньли. У меня нет чувств к нему, и я согласилась выйти за него замуж только потому, что он мог бы стать сильным культиватором, но так как он не мог больше стать кем-то важным, зачем мне было выходить за него замуж? Но он сильный культиватор сейчас. Он устроил шумиху на пике у Шуан Цзюэ, убил мастера кровавой души, убил Шэнь Хун и похитил сокровища секты сокровищ. Разве это не потрясающе? Даже обычные специалисты не будут столь же храбры, как он. Да, холодно сказала Лун Сяньли. За его нынешним уровнем культивирования тебе не угнаться. Теперь ты сожалеешь о том, что отменила соглашение о браке. Сожалею. Бай Яньшань поколебалась мгновение, но не смогла найти ответ. Лун Сяньли, казалось, знала ответ, и не желая капать глубже, она снова стала смотреть вдаль, тихо сказав, «Разве он не солгал всем нам? Его культивирование является настолько мощным, его талант настолько удивителен, этот всемогущий безграничный, но ему пришлось выступать в роли хромого Суюна. Хе, этот человек, любит лгать всем, а ведь все казалось настолько реальным. Его ложь не вызывала сомнений и подозрений. Мудак, почему он не сделал его ложь еще более реальной, так чтобы я бы не стала верить в истину, так было бы лучше». Тут голос Лун Сяньли задрожал. «Старейшина, вы волнуетесь за Суюна?» «Нет». В тот момент, когда Бай Яньшань задала этот вопрос, Лун Сяньли яростно повернула голову и громко закричала. Лицо Бай Яньшань побелело. Она посмотрела на Лун Сяньли в шоке, не ожидая, что ее реакция будет настолько яростной. Этот вопрос был как игла, которая пронзила ее сердце. Лун Сяньли поняла, что она вышла из себя. Она вздохнула и через некоторое время покачала головой и сказала, «К сожалению, Бай Яньшань, я вышла из себя на мгновение. Уходи, я хочу мира и покоя». Бай Яньшань кивнула, вздохнула, а затем поклонилась Лун Сяньли, прыгнула на свой меч и исчезла. Лун Сяньли смотрела вдаль. Слеза появилась в ее глазах. Глава 227. «Зачем мне врать тебе?» С тех пор, как Лин Тянин из списка Горной реки бросил вызов и последовательно победил самых талантливых Ван Хао и Чжан Кайфена из секты Бессмертного Меча, положение секты Бессмертного Меча в Цзюэлянь районе резко ухудшилось. Ван Хао и Чжан Кайфен подписали соглашение с обещаниями помочь Лин Тяниню, в котором он не уточнял, с чем именно помощь, но это уже сильно негативно повлияло на секту Бессмертного Меча. К тому же депрессия Лун Сяньли мешала людям видеть надежду, так как из немногих старейшин клана Лун Сяньли была самой сильной в настоящее время. Но никто не знал, о чем Лун Сяньли думала. В то же время, внутри тайного дворца злой области, темная фигура быстро пробираясь через туннели. Я помню, что после этого поворота я увижу вход во дворец. Лицо Су Юна осветила радость, и он прибавил в скорости. Несмотря на то, что он не нашел королевский меч, он получил записи старейшины, а также координаты к материалам, которые он мог бы использовать, так что путешествие не было совсем уж бесполезным. После выхода из дворца, покинь секту злого меча. Теперь ты на втором ранге области духовного ученика души. Ты можешь найти материалы и ресурсы, чтобы выбраться отсюда. Так что если ты встретишь мощных людей злой области, по крайней мере, ты сможешь защитить себя. Высказалась из ножен меча Лин Циньюй. Мм. Су Юн кивнул, в глазах его пылала страсть. Злая область была темной и грязной, ему хотелось покинуть это место. После ряда поворотов, он достиг длинной лестницы. Су Юн продолжал продвигаться вперед, пока не увидел вход во дворец. В тот момент, большая дверь открылась, и свет засиял через зазор. Су Юн выбежал с нетерпением из двери. Сцена, что развернулась перед ним, его удивила. Там стояло множество людей злой области. Младшие ученики секты злого меча, старшие ученики, а также несколько старших мастеров, старейшины клана, элитные ученики и простые ученики все собрались вместе, а также несколько культиваторов области духовного ученика души и даже культиватор области духовного ученика звезд. Он вышел. Су Юн выходит. Наконец-то, он выходит. Хех, это презренное существо. Су Юн почувствовал что-то неладное, напрягся и спросил он: «А чем это они?» «Они встречают меня, да, мы здесь, чтобы встретить тебя». Ли Гуан, который был впереди толпа, ухмыльнулся. Позади него была группа людей злой области, что застряла внутри злого массива. Они не могли покинуть массив, и не могли даже говорить. Это были Ли Синь и ее группа. Увидев взволнованное и виноватое выражение Ли Синь, Су Юн сразу понял, что происходит. Ту Бай Ли также был здесь, но у него было беспомощное выражение, и очевидно, что происходящее было вне его контроля. «Ты из каменного особняка черной злобы», — выступил культиватор области духовного ученика звезд. Он был старейшиной клана секты злого меча, что представлял высшую военную мощь секты и отвечал за правопорядок. Его триметровая фигура в черных одеждах, казалось, подплывает ближе, и как призрак встала перед группой. Он посмотрел на Су Юна и сказал: «Моя секта злого меча относилась к тебе хорошо, почему ты украл технику секты? Какова твоя цель?» «У меня нет цели, я, Су Юн, действительно был неправ, решившись изучать технику украдкой, и я признаю свою ошибку», — сказал Су Юн. «Хорошо», — кивнул старейшина клана и сказал: «Тогда, по законам моей секты, я должен забрать твою душу, содрать с тебя кожу и вырвать твои кости, чтобы использовать тебя для создать оружие для моей секты злого меча. У тебя есть какие-либо возражения?» От этих слов глаза Су Юна округлились, как блюдца. «Как я могу не иметь возражений? Разве недостаточно избавить меня от техники злого меча? ГМ, ты думаешь, что это так легко?» — холодно сказал старейшина и махнул рукой. После его сигнала, большое количество людей злой области бросилось к Су Юну. Глаза Су Юн застыли, и он с тревогой отступил. «Су Юн, быстро возвращайся во дворец!» — поспешно крикнула Лин Цин Юй. «Все, что было сделано, было не очень хорошо продумано». Су Юн резко повернулся и бросился во дворец. «Схватить его!» — торжественно сказал старейшина клана. Даже не думая о побеге Су Юн, группа экспертов секты размахивала злыми мечами и погналась за ним. Гам сразу же раздался во дворце, вылетали бесчисленные злые души, злая ци лилась рекой. «Ты гад!» Увидев Су Юна, что бежал во дворец во всю прыть, Лин Цин Юй чувствовала себя беспомощной. «Если бы ты не спас эту группу людей злой области, разве не было бы лучше? Смотри, какие неприятности у тебя теперь. Люди злой области не будут благодарны тебе за спасение. Когда они должны убить, они не будут милосердны. Вот почему я человек, а не демон или злой человек». Су Юн задыхался, пока бежал, и продолжил: «Вот чем я отличаюсь от них. Я, Су Юн, может быть и неправедный человек. Да, иногда я могу совершенно коварно изучать технику других людей или даже использовать низкие методы, чтобы получить то, чего я хочу, но я не откажусь от надежды. Секта злого меча хорошо ко мне относилась. Если я в тот критический момент сидел бы, сложа руки, был бы я Су Юнем, ты...» Лин Цин Юй потеряла дар речи и вздохнула. «Такой идиот. Ха-ха-ха, если я не идиот, почему бы я совершил столько глупых поступков?» Су Юн рассмеялся, но почувствовал облегчение. Были поступки, о которых он никогда не пожалеет. Ни в его прошлой жизни, ни в его нынешней жизни он никогда не сдастся ни на демоническом континенте, на небесном боевом континенте. «Су Юн, быстрее, связать его и захватить!» Эксперты секты догоняли. Один из экспертов сделал шаг и превратился в клубок дыма, бросившись на Су Юна. Су Юн достал его меч смерти и 60 других мечей и применил технику злого меча. Бесчисленные мечи быстро закружили вокруг него и образовали слой плотный, ожесточенный, ци меча. Среди злой ци появилось несколько злых духов. Они танцевали, открывали свои рты и нападали бесцельно. Когда прибыли эксперты секты, их лица исказились, а их сердца ёкнули. Ни один из них не смел приблизиться, иначе они, несомненно, были бы разорваны в клочья. Эта техника злого меча — некоторые из экспертов почувствовали холод, что спускался по их спинам. Они не знали, что это было сочетание техники маневрирования безграничного меча и техники злого меча. «Они отстают!» Лин Цин Юй вздохнула с облегчением, но она по-прежнему выглядела взволнованной. «Куда бежать?» «Теперь вход, должно быть, запечатан сектой. Если ты убежишь во дворец, ты, вероятно, подвергнешь себя серьезной опасности. Кто знает, какие ужасные вещи могут произойти в секретном дворце. Если каменный лев не ошибся, то этот дворец был фактически могилой для старого друга, построенной предком секты злого меча, и там не может быть ничего страшного», — глубже выдохнул Суюн. «Так только хуже, они могут пойти куда угодно за тобой. Ты не можешь быть внутри дворца вечность. Тебе нужно найти место, чтобы спрятаться, и избегать их до поры до времени, ведь все они на пятом ранге области духовного ученика души. Ты определенно не сможешь бороться с ними». Суюн подумал некоторое время, а потом сказал: «Я могу спрятаться в одном месте». Лин Цинъюй была поражена. «В каком месте?» Суюн не ответил, прибавил скорости и бросился вперед. Достигнув развилки, он повернул направо и вошел в огромный зал с саркофагом. Он вбежал в полуразрушенный саркофаг и ринулся в каменную комнату. Он пошел туда. «Быстро! Поймайте его!» Бесчисленные фигуры вбежали в огромный зал. Суюн вошел в каменный зал, спугнув каменного льва, заставляя его спрыгнуть вниз с платформы. Все его тело дрожало с головы до ног. «Ты, почему ты снова здесь? Помалкивай, быстро открывай двери и впусти меня». «Хорошо». Каменный лев сразу же активировал свои методы и открыл большую дверь, что он защищал. Суюн с тревогой вбежал в нее. «Охраняй дверь, не позволяйте людям войти. Что там за люди? Они сильные?» «Нет, все они отбросы из области начинающего духовного ученика. Из-за какого-то особого сокровища, что у них есть, их ци стала сильной, так что ты не можешь видеть их культивирование. Бросай врать, если они отбросы, почему ты бежишь от них? У меня есть неотложные дела, поэтому мне войти в эту могилу. Мне некогда развлекать их». «Да, каменный лев был настороже. Ты такой умный, талантливый и сообразительный дух камня души. Зачем мне тебе врать?» «Да, это верно». Каменная дверь закрылась. Каменный лев горько улыбнулся, прежде чем он повернул голову к лестнице перед ним. Очень быстро туда прибыли эксперты секты злого меча. «Ау-ау-ау-ау-ау». Каменный лев взревел мгновенно. Эксперты остановились в тот момент, как они услышали рев и уставились на льва в шоке. «Что это?» – осторожно спросил один из экспертов со злым мечом в руке. «Я не уверен, но, пожалуйста, будьте осторожны». Они стояли в середине лестницы. Никто не смел спускаться, ведь они не могли знать, что каменный лев был всего лишь первого ранга области духовного ученика души. Некоторые из людей секты предполагали, что во дворце были злые духи. Они никогда не думали, что там существуют такие странные объекты. «Кто вы?» Каменный лев увидел, что он напугал эту группу людей и сразу же поверил словам Суюна. «Мы из секты злого меча. Кто ты? Почему ты здесь? Ты видел человека в черном плаще, что прошел мимо этого места?» «Пф, так и что, если я его видел?» — надменно сказал каменный лев. «Он уже пошел к месту последнего упокоения моего мастера. Что, вы думаете схватить его, основываясь только на вашем паршивом культивировании? Сначала вы должны пройти через меня». Сказав это, каменный лев начал нервничать. На самом ли деле эта группа людей гналась за тем человеком? Он мог видеть, как велик и могуч этот человек, почему он боится этой кучи паршивых учеников души. Затем, после того, как каменный лев завершил размышления, противник начал анализировать. «Этот каменный лев должен быть на первом ранге области духовного ученика души, не так ли?» «Да, кажется, это просто дух камня души. Он должен иметь некий интеллект, но почему бы он осмеливается говорить такие дерзкие слова? Может быть, его мозг функционирует неправильно?» «Головной мозг, он действительно кажется отключен. Судя по его словам, Суюн должен быть за каменной дверью. Не дайте ему уйти, мы должны действовать быстро». «Хорошо». Несколько людей злой области после обмена словами пошли вниз по лестнице, идя по направлению к каменному льву, держа свои злые мечи в руках. «Эй, что за наглость? Как вы смеете? Вы не боитесь, что я сожру вас всех?» Каменный лев взревел в сторону людей, выпустив свою мощь. Однако люди злой области не боялись и медленно подходили к нему. Каменный лев чувствовал что-то не так и медленно отступил назад. Его каменное лицо с тревогой смотрело на людей. И наконец, рев. Каменный лев перестал сдерживать себя и открыл свой рот, выплевывая серый свет в сторону людей. Мелькнуло несколько изображений мечей. Хлоп. Серый свет рассеялся и не коснулся людей. Каменный лев был ошеломлен. Похоже, это действительно животное первого ранга области духовного ученика души. Ухмыльнулся один из людей. «Убейте его, а затем захватите Суюна». «Хорошо». Кивнули несколько человек и были готовы атаковать. «Открой дверь». Голос Суюн раздался из-за двери. Сердце каменного льва оборвалось. Он быстро сбросил заклинание, чтобы открыть дверь. Бах! Трещина побежала по каменной двери. Затем, яркое сияние выстрелило из этой трещины и поглотило группу злых людей с ледяной злой ци. Среди злой ци были бесчисленные свирепые, дикие злые духи. Специальная техника злого меча Суюна. Осторожно! Злые люди заметили это и стали уворачиваться с тревогой. Но злые мечи кружились вокруг этих людей и заставили их разойтись и отступить назад в каменную дверь. Их скорость была настолько быстрой, что мечей не было видно. Взрыв! Каменная дверь закрылась, но каменный лев бросился в нее и исчез. Глава 228. Великая техника злого меча. И в пышном зеленом лесу, поддерживая роскошный экипаж, медленно шел строй людей. Внутри был богатый красивый молодой мастер, а рядом с экипажем был старик в белом с белой бородой на фиолетовом рогатом звере. Молодой мастер поднял занавес, встал в экипаже и, смотря вперед, спросил: «Долго еще до района Цзюйлянь?» Старик достал безукоризненную флуоресцентную бумагу из его накопительного кольца и пронес, глядя на нее: «Мы были почти на месте». «Почти? Что значит почти?» — спросил молодой мастер, нахмурившись. Старик обхватил кулаки и сказал: «Молодой мастер Линь одаренный, с мощным фундаментом. Трудно найти достойных противников, даже почти во всем Цзюйлянь районе. Даже секта бессмертного меча не может бороться с вами. Я считаю, что в предстоящем конкурсе списка горной реки вы определенно ворветесь в топ-10. Топ-10 является лишь платформой, чтобы достигнуть более высокой области. Мне не стоит останавливаться на достигнутом», — безразлично сказал Линь Тянинь. «Кроме того, Бай Яньшань из секты бессмертного меча не бросила мне вызов. Она чрезвычайно одаренная девочка и имеет неописуемый фанатизм к боевым дао. Ее потенциал не слабее, чем у людей в списке горной реки. Но она вам не противник, даже она знает это. Если бы это было не так, почему бы она не бросила вам вызов?» — сказал старик. «Вы не можете знать наверняка. Разве кто-то, кто хорошо себя знает, не страшнее, чем тот, кто переоценивает себя?» Старик кивнул, соглашаясь со словами Линь Тянинь. «Да, а мы не пошли в семью Су?» — вдруг сказал Линь Тянинь. «Да», — старик кивнул. «Вот почему я сказал, что почти внутри всего Цзюйлянь района, только Су семью я не трогал. Тогда пойдем туда». «Ни зачем. Почему?» «Два самых талантливых человека в семье Су исчезли, Су Цинэр покинула их, принц Фу Су уже отправился путешествовать, так что в семье Су нет более сильных людей. Так что даже если мы отправимся туда, бросать вызов там никому. А как насчет Су Юна?» Глаза Линь Тянина явили оттенок страсти, его выражение становилось зловещим.